Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина. И в гостях у меня сегодня Наталья Владимировна Лукьянченко, психолог-консультант, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Красноярского государственного педагогического университета. Добрый вечер. И поговорим мы сегодня об ошибках родителей. Наталья Владимировна, я правильно понимаю, что это некорректно сформулированный вопрос, потому как у родителей ошибок не бывает? Чреватая постановка вопроса, безусловно. Чем она чревата? Во-первых, можно найти бесконечное количество того, что мы можем называть ошибок. Если мы почитаем книжки, то у разных авторов очень разные. В этом смысле есть перечисление. Один момент. А второй момент, наверное, еще более интересный, это если родители думают в категориях ошибок, то они все время следят за ошибками. И фактически получается что-то вроде, знаете, как в школе, стратегия красного карандаша. Об ошибках думаешь больше, чем о том, что ты можешь, хочешь сделать. Ну, в общем, о том, что тебе нужно на самом деле. Тем не менее, однозначно ведь есть какое-то количество штук, которые родители стандартно делают, и их можно расценивать как ошибки. Но есть какие-то такие вещи, которые у всех авторов совпадают, скажем. Есть, наверное, такие стратегические вектора, да, направления, да, по которым можно сказать, ага, это уже не туда, куда надо. Ну, вот если брать такие глобальные вещи, которые касаются вообще родительского отношения, то самое главное, что выделяют все авторы, это родительский контроль и родительская любовь. О, именно об этом я хотела поговорить. Ага. Ну, тем более, да, что это и мы то же самое выделяем. Ну и, как всегда, все самое хорошее находится где-то посередине, в золотой серединке, а все самое, то, что называется ошибками, находится по разным краям. Если взять родительскую любовь, то она, безусловно, нужна. Это что-то вроде той самой подпитки, того самого фундамента, того самого нектара, за счет которого потом строится внутренняя энергетика жизни человека. И если этого недостаточно или слишком много, то энергия нашей жизни будет, конечно, не в том состоянии, чтобы быть продуктивным. Что имеется в виду? Недостаток любви. Понятно. Человек вырастает с ощущением, что он незначим, не интересен этому миру, что в этот мир он должен приносить что-то такое, и мир все равно не оценит, или, может быть, вообще ничего не привносить. То есть очень большая задачка для человека, как ощущать себя тем, что может действовать. Дефицит любви всегда приводит к тому, что человек плохо ощущает себя как такового. У него мало для этого вот принятия и понимания, кто он такой. Есть ли любви то, что называется много? Бывает такое, что совершенно много любви? Ну, то есть каждый шаг ребенка покрывается такими или сякими поцелуями, восхищенными взглядами и тому подобное. Ему ничего не нужно делать. Ничего не нужно делать для того, чтобы получить ощущение, что я хороший. Он хороший, настолько хороший, что на самом деле никакого подтверждения того, что он сделал правильно или неправильно, ему не нужно. И тогда, ну, получается, что вроде я весь в подушках, я лежу, и, в общем, мне хорошо при любом раскладе. Мне это все время показывает. Вот, но проявление любви родительской обязательное. Одна из проблем заключается в том, что родителям кажется, что они любят, и они действительно любят, но дети этого не ощущают. Вот сделать любовь осязаемой, чтобы ребенок ее, ну, буквально в каких-то действиях и словах сказал, да, это меня любят, это очень важная вещь. Вы знаете, простой такой пример из консультативной практики, вот как это может звучать. Это, например, приходит мама и рассказывает о том, что у нее ребенок плохо ведет себя в школе. Плохо ведет – это бесконечные жалобы учителя, то, что девочек за волосы дергает, какие-то шутки неуместные. Такое впечатление, что он там все время заводит всех. И простой такой вопрос консультанта – как вы проводите время с ребенком? Время проводится следующим образом. Мама утром встает, готовит все для ребенка, это мальчик. Готовит одежду, готовит завтрак, будет его, отправляется на работу. Представьте себе, что вы проснулись с ребенком, у вас все есть, и нет самого главного вот ощущения доброго, любящего существа, которое ваша мама. Она просто разбудила и ушла. Мама на работе, ребенок идет в школу, приходит из школы, что-то должен делать с уроками. Она приходит с работы, проверяет уроки, готовит ужин. Они вместе кушают, и потом ребенок ложится спать. Ну, это же стандартная ситуация, Наташа. Это стандартная ситуация. И насколько они насыщены взаимодействием вот этим вот признанием, что ты мое любимое существо, что ты мне нужен, мяу-мяу и тому подобное. Все дети в этом нуждаются в каком-то количестве. И вот с этим дефицитом он потом приходит в школу. Вот самая главная, наверное, человеческая потребность, которая требует насыщения, это потребность в чувстве значимости. Я существую, я есть. И иногда можно пожарить пирожки и сказать, смотри, какие пирожки я сделала с начинкой, которые ты любишь. И он тогда услышит, это для меня. Просто поцеловать и сказать, спокойной ночи, я тебя люблю. И это тоже для ребенка очень важно. Он может реагировать по-разному, может быть, там, в подростковом возрасте скорчить свою подростковую мордаху. Но ему будет все равно приятно, и можно поискать чуть-чуть другую форму, но показать, что ты для меня действительно важен. Это вот такая вещь. Если этого не будет, то будет компенсировать на стороне не очень продуктивными способами. Что касается вот другого вектора, про контроль. Подожди, про любовь еще поговорим. А, про любовь, да. А как, ну, подожди, смотри, а как понять дефицит любви? Есть у ребенка или нет? Ну, я поняла. То есть, если какие-то проблемы с поведением, то это тоже может быть свидетельством дефицита любви. Правильно? А, это, знаете, вот если сильно умничать, есть прям такие вот красивые и подтвержденные практикой раскладки, что бывает, если не получает. Если любовь переводить в чувство значимости, что я важный, да, вот это глобальная потребность маленького человека, а потом и выросшего большого человека. Традиционные проблемы детского поведения, я сейчас их перечислю, это первое, демонстративное поведение, вот это вот дергание за косички, всякие глупые вопросы, шутки, бросание чего-то, не знаю, неизвестно чего там, бумаги на уроках и тому подобное, привлечение внимания. То есть ребенок думает, что если я привлекаю внимание, я есть значимый субъект. Угу. Другой вариант – это когда он начинает преувеличенно делать то, что он хочет, не считаясь ни с кем. Это называется мотив «власть». Да? Вместо значимости – мотив «власть». То есть, что бы вы со мной ни делали, я буду делать то, что хочу. Нарушать дисциплину, делать вот это, потому что тогда я ощущаю, что я для вас важный. Другими способами получить невозможно. Третий вариант называется «месть». Это когда из-под тишка что-нибудь творится, это кнопка на стуле учителя, что-нибудь такое. Вот. Я ничего не могу поделать, никто меня не уважает, никто меня не принимает, и за это я буду делать что-то, чтобы вы почувствуете, что я существую. И третий вариант – это избегание неудачи. Это я лучше вообще ничего не буду делать, потому что все равно ничего не получится. И прямо показано, что вот эти непродуктивные способы поведения, явно непродуктивные, они являются, он говорит, компенсацией. Да? Он таким образом получает чувство значимости, вместо того, чтобы получать его каким-то более интересным способом. Получается, что эпатирование в подростковом возрасте – это про то же, да, или нет? Да, безусловно. Но подростковый возраст, он вообще в этом смысле насыщен. Но здесь всегда очень сложно сказать, что откуда идет, да? Почему? Потому что подросток, ну, как бы заведомо настроен на то, чтобы чего-то все-таки подростковое потворить, да? И здесь существует другая опасность. Иногда родители... Вот, до контроля мы так и не дошли, да? Ну, дойдем. Да-да-да. Еще много времени. Иногда родители уж слишком ударяются в чувство вины. То есть им кажется, что все, что совершает их ребенок, да, это... их собственное продолжение, их собственная проекция, если он ведет себя как-то не так, это я не такой неправильный родитель и тому подобное. Поэтому если он эпатирует, а он в силу чего угодно может эпатировать, я скажу, например, в силу чего он может эпатировать, им кажется, что они его недолюбили, ну и давай, например, любить. Не обязательно. Ну потому что непонятно, ведь я вот как мать тебе могу сказать абсолютно из своего опыта. Мне непонятно, дефицит у моего ребенка любви или переизбыток. А вот, вот эту опасность, ошибку, я хотела сказать где-то в конце, ну как ошибку, когда у родителя слишком много чувства вины и ответственности, слишком много, и тогда дети это чувствуют, и они начинают многое творить только для того, чтобы подергать за это чувство вины и ответственности. Ну, тоже точно, один из векторов. А бывает, например, что, ну вот есть, говорят, конституционально, то есть от природы, от Бога, от генов, от тебя самой, называется такая вещь демонстративность. Ну вот Бог дал, да, в смысле гены дали, демонстративность. Это такая характеристика поведения, когда она в любом случае будет играть. Это потребность быть в центре внимания. Если она есть у ребенка, у взрослого, у кого угодно, и она не будет реализована, если не получит достаточно внимания, не то что эпатаж, суперэпатаж ждет всех. Вот, и говорят, не наложишь в корзиночку этой потребности внимания соответствующих там наполнителей, да, она в дефиците, эта корзиночка, ну вот тогда будут формы негативистические. Знаете, как маленький ребенок, то есть, ну, мы все знаем, как, например, едешь в лифте с малышом, да, он глазами шарит вдоль тебя, ожидая, что ты на него посмотришь. Вот если ты на него посмотришь, он покажет тебе ботиночки, какие у него, да, он глазами будет там что-то пока рожицы корчить. Ну все, он хочет этого, он хочет. Ну дайте ему этого. Вот, если уже надавали и надоело, да, а у него еще не наполнено, ну что может сделать маленький ребенок? Да все что угодно. Он уронит там мешок с мукой, и будет вся кухня в этой муке, да. Он залезет куда-нибудь, там, куда ему залазить совершенно не надо. Ну, в общем, напортит очень много чего и привлечет внимание тем, что он, ну, натворил уже такого негативного. То же самое, я прошу прощения, если у вас демонстративный муж, перенос делаем, да, на будущее, и вы ему с утра не наполнили корзиночку, солнышко там, и тому подобное, получите сцену ревности, да, претензии к борщу и тому подобное. Ну, вот такой вот механизм. Вот если у ребенка есть эта демонстративность, то где-то он должен получать какое-то количество этих жестов внимания, но вот здесь для родителя и вообще для любого человека важно поднапрячь себя, да, свое внимание, и постараться жесты внимания или бескорыстные делать, или в те места, которые вам больше всего нравятся и кажутся продуктивными. Ну, мы как-то привыкли, не уделяем внимания, да, а потом он совершил вот этот негативный поступок, и тут он получил такую пачку, ну, просто вот... Точно. Да, да, да, да, да. И это называется подкрепление. Мы подкрепили. На! Угу. Ну и, соответственно, получается, что у него формируется. Я получу внимание тогда, когда я буду вести себя вот таким вот образом. Потребность во внимании, она же каждому, любому, собственно, психотипу присуща. Или просто тем, у кого дефицит или характерологическая демонстративность, тем в большей степени. Ну, если она характерологическая, то да, в большей степени. Просто у нас есть же вот эта странная установка, что ребенка надо же воспитывать скромным, там, что нечего ему выпендриваться. Но если это характерологическое, то априори он выпендривается. И это, и повторю, да, это нормальное его существование. Вот. И мы можем сформировать другие мотивы на базе этой демонстративности. Ну, то есть, если он сделал, ну, что-нибудь, я не знаю, помог по дому, да, то, и мы подкрепили это там, вау, вау, вау, как здорово, да, то вот этот демонстративный мотив, он поможет сформировать вот этот мотив помощи по дому. Он будет ради этого все, значит, стараться. Слушай, мы пришли к мотивации, как чудесно. А контроль мы забыли. Хорошо, хорошо, давай вернемся к контролю, раз тебе так хочется об этом поговорить. Нет, я просто помню, заданная структура. Ладно, сначала о контроле, а потом о мотивации. Заданная структура. Ошибки, да? Ну, тотальный контроль как одна из ошибок. А давайте и не тотальный тоже. Ну, давай. А, ну, вот, мне кажется, была уже такая заявка от меня, я имею в виду, что, ну, вот общая такая линейка, да, например, линейка любви. От нелюбви, там, непринятия до, там, суперлюбви, суперпроявления. С контролем ведь то же самое, да? Может быть, не контроль, может быть, не контроль. А может быть, жесткий такой, тотальный, там, и тому подобное. И как-то привыкли ругать этот тотальный контроль. Давайте сейчас вот к обратному полюсу, к неконтролю. Дело в том, что есть такие исследования, они сделаны на Москве и Подмосковье, где выявляли особенности родительского отношения к подросткам. И, ну, в общем, по годам есть некоторое распределение, условно говоря, раньше, да? Раньше что-то вроде того, что детей строжили, там, требовали, чего не надо. Вот, а потом где-то к середине, не к середине, а к концу 20 века, к этой вот перепаду между 20 и 21 веком, родители, видно, испугались директивного воспитания. И фактически тотальным стало, что они отпускают совершенно подростков, типа... Он сам знает, что ему нужно, и, ну, как-нибудь пусть сам разбирается со своей жизнью, я же деньги зарабатываю, кружки ему обеспечиваю и тому подобное. Так вот, дети ощущают это как дефицит, как дефицит. Их не контролирует, им плохо. И исследования показывают на детях разных возрастов, что если контроля нет, чувствуют себя плохо. В каком смысле плохо? Представьте, что вы родились, да? И вы перед каким-то белым светом, который вообще непонятно, что у вас нет никаких ориентиров, это вот, ну, вот... Нет параметров, по которым вам нужно чего-то делать и оценивать себя, как вы делаете. И дети, у которых родители не включены, вот хоть немножко, в систему контроля, у них проблемы с самооценкой, проблемы с принятием себя, проблемы с определенностью в жизни. Вот есть странные вот такие результаты исследований. Например, брали подростков, с хорошей такой самооценкой, устойчивой, да, и на хорошей такой высоте, и с не очень самооценочкой. И смотрели родительское воспитание. Так вот, один из параметров родительского воспитания у детей уверенных был такой. Родители смотрят дневник. Вот вроде бы чего это? Да. А вот это фактически из той же оперы, да? Дети нуждаются в чувстве значимости. Если я не смотрю дневник, если я не знаю его друзей, я им не интересуюсь. А ему от родителей вот нужна какая-то обратная связь, какое-то ощущение, там, отношение и тому подобное. Вот. И когда ребенок маленький, когда ему мы предъявляем определенные требования, а потом даем обратную связь, там, соответствует, не соответствует, у него появляется система ориентиров, и он может сам потом себя оценивать. Она, по крайней мере, определенная, чем просто пустота без контроля. Угу. Вот в чем проблема тоже. То есть уходить в сторону, а не надо нам контроля совсем, это вот такая крайность, и в современном воспитании, к сожалению, она присутствует. И когда говорят о контроле, говорят, что он должен быть, но вечно говорят такую неопределенную фразу, она правда неопределенная, потому что жизнь вещь такая. Ну, во-первых, систему требований какую-то предъявлять по значимым аспектам, ну, очень значимым таким, а во-вторых, в тех моментах, которые являются зонами риска, то есть связанные со здоровьем, с самочувствием, там, жить или не жить, там, обеспечение будущего, ну и так далее, которые совсем в критических точках, ну, то есть нельзя пальцы в розетку вставлять, да? Что-то вроде этого. Вот здесь нужно довольно жесткие такие меры применять. Вот это вот так, и, значит, следует вот так вот делать. Вот это меня с дневником просто фрустрировало практически. Не проверяешь дневник? Не проверяю дневник вообще. Причем считаю, что это развивает самостоятельность, мотивирует. Более того, я принципиально считаю, что электронные дневники – это вред вообще. Ребенок в окружении, да? Не шаг вправо, не шаг влево. Непрерывный контроль родительский. Я вот когда я прихожу на родительские собрания или на какие-нибудь родительские субботы и вижу родителей, выстроившихся к какому-то преподавателю, вдруг выясняется, что у всего класса там какая-то печалька вдруг случилась с историей, то для меня это новость. Я, в принципе, об этом ничего не знаю. Как я тебя понимаю? Быть встроенным в интригу школьной жизни, это самому с ума можно сойти. Мне кажется, вот это, условно говоря, дневник, это точка такая, да? Смотря где, смотря с кем, смотря как, это волшебные слова психолога. Имеется в виду контроль что? Это не в смысле я буду тебя гнобить за каждое это. Это имеется в виду. Я знаю, я с тобой обсуждаю. На самом деле ребенку часто хочется обсудить. Безусловно, обсуждаем, но я вот... Да, поговорим об этом. И достаточно. Достаточно. Я, в принципе, твердо уверена, что она справится с любыми трудностями, которые возникают. Она их озвучивает мне. Но чтобы я заглядывала в электронный дневник, так как бумажных теперь нет. У меня, собственно, нет такой... Исследование было с бумажными дневниками. Бумажных все уже. Уже отменены в нашей школе. Тотальные, да. Эти электронные, они немножко пугают именно своей такой правдой жизни, да. Безусловно, скорее мне все-таки кажется, что это настолько моментальный и тотальный, да, контроль с родительской стороны. И в случае, если родитель, допустим, фанатично предан школе, грубо говоря, то он в ежедневном режиме может отсматривать это все и непрерывно ребенка вот гнобить, собственно. И думать об этом самому в своей жизни думает о дневнике, Что там, собственно? Ему есть с физкультурой, боже мой. Я ждала тебе форму, да? Аналогично. Почему ты не был на физкультуре? Вот немножко из того, что может смутить, я имею в виду конкретно вас. Мне нравится. Да. Мне нравится такой пример. Это книжный пример, смотрите. Это не из моей практики, но это пример человека, который консультирует детей. Значит, она рассказывает, этот консультант, что некая мама, прошу прощения, если вдруг какие-то проекции на себя. Ничего. Некая мама, она, значит, строила воспитание на вот этих идеях свободного воспитания. Никогда ничего ребенку не запрещала, не контролировала. Ну, вот ребенок типа цветок. И только в подростковом возрасте, в определенный момент, когда встал вопрос о том, ехать ребенку в лагерь или нет, появилась возможность. Аналогичная такая. Подожди. Значит, мама почему-то, я не знаю почему, что не проснулась, она сказала, нет, ты не поедешь в этот лагерь. Так вот, реакция. Ребенок заплакал и сказал, спасибо, мама. Потому что хоть что-то родитель, такое родительское привнес в его жизнь. Нет, моя категорически воюет, но с обратной ситуацией. Я твердо убеждена, что она должна поехать в лагерь. Но она вот считает, что я ущемляю ее свободную волю в этой ситуации, и она должна принять самостоятельное решение. Если она не готова и не хочет ехать в этот лагерь, то она вот не должна туда ехать. Uh-huh. Воюю. Uh-huh. Ну, в какой-то степени я... Есть маленький фронт, да, который подростку необходим всегда. Вы же знаете, да, что у подростков... Нет, не знаем, расскажите. Да я сейчас скажу вещь, которая вообще известная. Да? Зачем все это нужно? Зачем война-то нужна? Но это тоже касается не только подросткового возраста, есть же критический возраст, там, 3 года, да, известные такие вещи. Вот, это говорят, пробуют стенку. Насколько она пропускает, либо не пропускает. Стена, по идее, каучуковая должна быть. То есть она до определенного момента поддается, а с критической вот уже точки она не поддается. Если она совершенно поддающаяся, да, то ребенок будет дальше делать, накручивать свои права там еще дальше. Ну и в итоге получится, ребенок право имеет на все. Хотя есть реалии жизни. Вам самому, как родителю, комфортно или некомфортно в этом детском беспределе? Вот если вам совершенно некомфортно, ваш комфорт – это один из критериев, как взаимодействовать. То есть мы же бесконечно думаем про детей, да? Угу. Что у них-то, как у них? И кладем свою жизнь на его благополучие. Вот ложная стратегия. Есть еще я, и в первую очередь я. Вот эта вещь такая важная во многих аспектах. Первый аспект – он с вас считывает, как он будет жить дальше. Если вы кладете свою жизнь на его благополучие, то это образец того, что либо он потом будет вот этот беспредельщик, да, поскольку ему все позволяли, либо он сам потом будет максимально стараться свои потребности не слышать, не видеть, а там под что-нибудь подстраивать. Вот. А если вы способны и его принимать какие-то и права, и потребности, да, но при этом свой личный комфорт тоже учитываете, безусловно, и не позволяете заходить дальше каких-то невозможных вещей, ну, какие угодно. Они могут быть, там, музыку включать тогда, когда вам не нравится. То это право ваше быть самим собой, безусловно, нужно отстоять. И тогда он поймет, что в жизни с людьми нужно взаимодействовать. И я существую, и ты существуешь как партнер. И мы оба можем действовать по-разному, но так, чтобы личные границы не нарушались. Красиво, Наталья Владимировна, вы говорите. Ту-ду-ду-дум. Ту-ду-ду-дум, да. Как бы еще определить личные границы ребенка? В каком месте заканчиваются? Вот как это понять? Вот смотри, моя, например, на дверь со своей стороны, ну, в смысле, она переехала в комнату, где была защелка с внутренней стороны. И в 11, в 12 лет это случилось. Насколько разумно для 12-летнего ребенка жить в комнате с внутренней защелкой? Как по-твоему? Вот с моей точки зрения, она отстаивает границы. И мне представляется, что это правильно и, ну, грамотно, если ей так необходимо. Ага, и тогда что напрягает? Почему вопрос ко мне? Что-то мне кажется, что это неправильно с точки зрения психологии. Да ладно. Нормально. На самом деле, от многих родителей, в отличие от более грамотных уже родителей, понимаете, о ком я, да? Вот просто катастрофически беспокоит, что пространство у ребенка есть, и он его ограничивает. А у детей есть период такой в подростковом возрасте, когда он именно пространство начинает охранять чуть ли не с ружьем. Вот таблички вешают на двери, не входить, не встучать. Ему нужно иметь это пространство. Ему не нужно, чтобы в любой момент вламывалась мама, папа, там, сестра, брат, потому что сейчас он и есть это пространство. Он должен это ощутить, он должен в нем пожить, это его собственная жизнь. Вот в данном случае выбрали эту щеколду, замочек. Это же комедийные ситуации. Тук-тук, кто там? Да-да-да. Это моя граница. Это очень смешно получается. Перейдем к мотивации. Ага. Или не перейдем? Или еще поговорим о мамах, которые не способны ни свои границы отстаивать, ни ребенка, и орут, например, на ребенка. Вот орущие мамы, это для чего у мамы делающие? Они что делают в этот момент? Ну, в этот момент они орут, конечно. Отлично, логично. А зачем? Вот могу, конечно, сказать какую-нибудь крамольную вещь, только не пугайтесь. Скажите, психологи с ума сошли. Вот есть такое исследование, так, ту-ду-ду-дум, тихо, такое. Есть такое исследование, которое показывает, что женщины орущие живут дольше, чем не орущие. Серьезно? Да, серьезно. Ну, в смысле, здоровье у них все получается. Не знаю, что с окружающими, правда, происходит в это время. Как они с детьми долго происходит, мы о детях тут. Да-да-да. А мамы просто не знают, что делать со своим эмоциональным состоянием. Просто не знают. И вот есть такая штука перекладывание ответственности за свои эмоции на другого человека. Это как раз показывает, что нет границ. Нет границ, слишком слитное существование. То есть, если я чувствую себя плохо, это автоматически кто-то виноват. Вот не смотри на меня так, я себя чувствую плохо. На самом деле, не ты на меня... сейчас на меня реально смотрят. Не просто ты на меня смотришь, а я что-то там начинаю себе фантазировать на тему, как можно на меня так смотреть, и в итоге испытываю негативные чувства, в итоге их проецирую на тебя и так далее. И вот в семьях есть такое вот понятие у психологов – слитная семья, слитная, когда нет границ. И там вот один из критериев – это признак такой, да? Это когда то, что я испытываю, автоматически я думаю, что другие меня довели, там, обрадовали, там, в общем, что-то со мной такое сделали. Мы сами отвечаем за свои эмоции, мы сами распоряжаемся ими. И человек, как тут то, что называется, личностно зрелый, да, он к эмоциям относится как к части себя, но не той, которая командует. Ну, то есть я испытываю эмоции. Для меня это сигнал, что сейчас что-то происходит для меня комфортное, некомфортное или еще какое-то, да? Но я могу посмотреть на эмоции именно как на сигнал, а не как критерий, хорошо или плохо вот сейчас действует другой человек, там, не вынести окончательную оценку, вердикт его поведения и тому подобное. Может быть, это мое слабое место. Может быть, сейчас какой-то не очень удобный момент. Я понятно говорю, да? Вот. И это не значит, что я эмоцию свою задавлю. Я найду, как ее выразить. Я найду, куда ее деть. Мы не можем жить без эмоциональной жизнью. Но я не буду переваливать ответственность за эмоцию на других людей. Ну, безусловно, на детей, потому что, когда мы орем на них, вот есть такая вещь. Мы-то на них орем, это мы сбрасываем напряжение. Дольше жить как будто будем, да? Как будто других способов нет. Вот. Но при этом, если мы думаем, что воздействуем, влияем, а мы орем вроде как для того, чтобы влиять, на самом деле это не так. Вот есть такой тренинг детско-родительских отношений, где отрабатываются многие вещи. Долго не буду рассказывать упражнения, но в нем очень четко проявляется. Там получается, что некоторые упражнения, когда некоторая часть группы становится как бы взрослыми, некоторая часть детьми, и потом они взаимодействуют, и у тех, кто как бы дети, спрашивают, как они себя чувствовали и что они, в общем, делали бы с таким обращением. Так вот, когда с как бы детьми, да, встречаются как бы взрослые, которые орут, которые чего-то требуют, в общем, каким-то гипертрофированным образом, то в основном как бы дети, они говорят, что что-то вроде, знаете, опускающейся шторки, я тебя не слышу. В смысле, ты как бы за стеклом. Я не хочу принимать это в себя. И с детьми на самом деле происходит то же самое. Это слишком больно, слишком травматично принять этот тор в себя. Поэтому, скорее всего, простраивается вот эта защита. В смысле, ты орешь, ну, как вот в интернете гуляет эта картинка, когда ребенок говорит: мама, ты так кричишь, как будто ты сама маленький ребенок. Я не принимаю это как руководство к действию. Даже если я сделаю это, ну, не совсем всерьез, просто лишь бы снять ситуацию. Получается такой замкнутый круг, да? Циклическая ситуация, да. Она заново повторяется, мать снова орет, ее снова не слышит, и она снова орет, да, и пытается, да, от этого все громче. Еще хуже, да. Да, и хуже по итогу всем получается. Что можно сделать? О чем? Что можно сделать? Мы поговорим попозже, вместо того, чтобы орать. Какие еще случаи эмоционального реагирования, травмирующие ребенка, бывают у матерей? Наверное, самое травмирующее. Мне из-за тебя плохо, мне из-за тебя стыдно, мне из-за тебя ужасно. То есть возложение чувства вины на ребенка. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, дорогие радиослушатели. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. детства. Итак, в эфире передача «Город детства», и в гостях у нас Наталья Лукьянченко, психолог, консультант, кандидат психологических наук. Говорим мы, ну, об ошибках родителей мы уже не говорим, потому что мы решили, что это некорректно, говорим о... Как бы делаем вид, что это не ошибка. Как бы, да, как бы травмирующие факторы, которые обеспечивают родителей. Ага, ну, ага. Ну, продолжаем. Только что, да, звучало, продолжаем. Что еще может травмировать ребенка. Да. Ну, вот я уже произнесла, да, что те действия родителя, которые показывают ребенку, что из-за тебя в моей жизни не случилось что-то, из-за тебя я чувствую себя плохо, из-за тебя. Даже если просто на словах. Вот смотрите, вроде бы я люблю ребенка, да, но я говорю, ты знаешь, вот если бы не ты, то я бы, наверное, написала кандидатскую. Невинная фраза, правда? Отличная фраза. Угу. И у ребенка ощущение, что его жизнь не позволила матери. Да, и чувство достичь. Вины непрерывное, видимо. Да. Очень да. Правильно уловлено чувство вины, которое такое глобальное, тотальное, подспудное. Я вроде бы ничего такого не делаю, но я уже заведомо виноват. И, это очень травматичная вещь, потому что ты никогда не уверен, зачем ты живешь, почему, и, ну, и так далее. И последствия могут быть самые разные, знаете, вот вплоть до виктимности, когда, начиная с подросткового возраста, попадают все время какие-то неприятности на грани фола такие, да, угрожающие здоровью, либо там совершенно девиации, потому что жизнь неценная. Наталья Владимировна, виктивность, девиация... Какие ужасные слова. Да, нельзя ли теперь поподробнее? Ну, виктимность. Я фактически, ну, есть некая постоянная жертва каких-то событий вот на грани каких-то юридических неприятностей, да, все время в них попадаю. Или я совершаю... Жертва я такая, да? Или я, наоборот, совершаю сама поступки, которые, ну, явно выходят за пределы нормы. И механизм там, на самом деле, психологи говорят такой, ну, например, с тем же я совершаю эти поступки. У меня настолько вот это чувство вины постоянно свербит, да, что мне легче совершить поступок, чтобы оно было оправдано. Ну, то есть я выбью футбольным мячом окно, и это чувство вины, ну, понятно почему. Да. Когда я хожу сам из себя весь хороший, оно слишком мучительно. И это только потому, что родитель каким-то образом заявлял, что вот он такой ценный, а что-то суперценного в его жизни не случилось, потому что появился этот ребенок, и родитель пожертвовал чем-то своим ради того, чтобы у ребенка было хорошо. У меня сразу вспоминается просто прям как картинка такой случай, когда это уже студенческий возраст, да, мы со студентами проходим какой-то курс такой практической психологии. И как-то звучат от них какие-то проблемы. И девушка говорит, я не могу избавиться от постоянного очень тяжелого чувства. Она сама не красноярская, да, родители купили ей квартиру в Красноярске. И сколько бы она с ними ни общалась, вот все время просто тотально звучит, мы всей семьей сейчас там едим краюшку хлеба, мы всей семьей сейчас там, ну, бог знает, как тут существуем для того, чтобы... Порадовали доченьку. И у нее такое непринятие себя, у нее такое вот чувство вины перед всем этим миром, как же так? Ну вот, вроде бы все нормально, да, вроде хорошее родительское отношение, но вот такое, такая постановка вопроса чревата. А другая вот вроде бы невинная воспитательная постановка вопроса, это, она у психологов называется «не будь самим собой». Родители, которые думают, что ребенка нужно постоянно стимулировать, делают это за счет того, что посмотри на Васю, вот он какой, посмотри на Машу, вон она какая, ну и так далее. Ну, вот это конкурсное воспитание называется, да? Ну, это конечно, популистский. Много таких выражений, которые очень хорошо схватывают, вот, собственно, суть какого-нибудь явления. И тогда вырастает человек, который находится вот в постоянном таком сумасшедшем беге куда-то, зачем-то, что он никак не может поймать, потому что он хочет... Одно, другое, третье, четвертое, и каждый раз, достигая и получая, он, значит, оборачивается и смотрит, что есть кто-то, у которого гораздо круче. То есть он никогда не получает бинго, да, ты сделал, ты получил, потому что всегда есть зона сравнения, а на земном шаре большое количество людей, и кто-нибудь оказывается круче. И это такая заведомая жизненная усталость будет, это такой надрыв, это вот невозможно схватить счастье. Никогда. Да, катастрофически. Именно сегодня я об этом читала. Дегуманизация у Лиля Ким, которая в Америке живет и пишет такие посты у нее отличные совершенно по поводу... Она сравнивает американское и российское отношение к жизни, и вот это наше непрерывное сравнение себя с кем-то, осуждение, обсуждение окружающих себя и все прочее, является... ярким, отличительным чертой, российской качеством ментальности. Российской ментальности. Так катастрофично, конечно. Мне так поразил один диалог, с моей точки зрения, прямо яркий очень. Она сама азиатка, но так как в паспорте пишется, в американском паспорте писала «white». И одна из ее сослуживец говорит: ты не вайт, ты азиатка. Она говорит: я вайт, я русская. Ну какая же ты вайт? Ты вайт, которая... Ты азиатка, которая не принимает себя как азиатку. И я с этим... для меня это ок. Хорошо, ты такая. У нас же, по сути, получается такое осуждение, и если азиатская какая-то... в смысле, осуждение, неприятие себя. А для нее нормально принять непринимающую... Вот, и это хорошая... Ну-ка. Нехорошая линейка обсуждения вот этих, не будем говорить слова, ошибок родительских, которые связаны с неприятием. У всех у нас, родители — это все мы, почти, есть некое вот представление, как нужно, что нужно, а другое, оно должно как бы не совсем приниматься. И здесь вариантов достаточно много. Например, вариант такой. Часто достается старшим детям. Это предписание «не будь ребенком». «Не будь ребенком». То есть заведомо старший ребенок, он так нагружен, что ты первый, да? На него возлагается, потом... Он сам это чувствует постоянно, что он для малышей там кто-то образец и тому подобное. Ему часто вот это перепадает, не будь ребенком. И тогда вырастает вот эта маленькая такая, ошибочка, да? Но все равно есть последствия. Вырастает взрослый человек, который не умеет играть, да, не умеет шалить, купить себе мороженое, это вроде как... Он не позволяет себе таких мелких радостей жизни. Он все время серьезный, он про все думает ответственно. Представляете, да, хороший такой человек. Отлично, представляю. Ага. Есть обратное, если больно любят малышей в семье, да, то фактически есть такое недопущение: не взрослей, не будь большим, то есть будь нашим маленьким таким чудесненьким зайкой, соответственно, вырастет кто? Например, джентльмен, который, ему очень трудно жениться, ему уже 20, 30, 40, а жениться трудно, потому что он же еще маленький, он еще небольшой. Понятно. Это что-то вроде, вот тоже если картинками, да, у меня картинками воспоминания про все примеры. Девушка-студентка, которая рассказывает вот такому обращению родителей. И ей уже, например, 20 с лишним, и она рассказывает: вы знаете, ведь папа до сих пор, когда я хочу взять чашечку с чем-нибудь, чай или кофе, он на самом деле хватает эту чашечку, потому что ему кажется, что она эту опасную чашечку не удержит и дает ей в руки. Насколько это... выражено, да, мама, которая там контролирует, сколько минут ты варишь яйцо, тебе уже там 30 лет, а она говорит: 10 минут прошло, выключай. Это жесть просто, я своей маме непрерывно напоминаю о своем возрасте, несмотря на это, она продолжает рассказывать мне, как и что нужно делать, вплоть до того, как пользоваться солонкой. Доча, как ты это делаешь? Дочечка, не да. так, не так, дорогая. Катастрофа. А есть же ведь такие, чего может внутренне не принимать родитель, например, из страха, потому что его собственная жизнь какая-то такая, а он сам этого не замечает. Есть тоже, говорят, предписание. Да? Предписание – это родитель себя так ведет. И получается, что ребенок получает это предписание. Это из области ошибок. Да? Такое предписание – не будь успешным. Это у нас, по-моему, тоже наша российская ментальность. Да, очень сильно, да. Очень, очень сильно. Не будь успешным – это родители практически боятся, что если чуть-чуть ребенок выскочит за некий стандарт, это отпоется. С большой высоты падать тяжело. Вот эти последствия советских всех... десятилетия, они идут, что куда ж ты маленький, мир полон бед. И тогда у человека срабатывает, он вроде чего-то старается, но он написал какой-то прекрасный диплом, да, он сделал какие-то чудесные чертежи для того, чтобы какую-то специальность защитить. И срабатывает вот это предписание, он ехал ехал в автобусе, сейчас не ездят в автобусе. Это классика. И забыл тубус с чертежами, да, или пролил на чертежи кефир. Там, потому что срабатывает, чтобы ты не дополз, не дополучил. А у него куча способностей. И вот этот внутренний страх, он все равно обрывает достижение. Есть, смотрите, вот тоже у родителей. У нас же родители какие сейчас? Записать ребенка во много-много кружков. Правильно, да? Правильно. Ну и чтобы он построился и в общем, угу. до последней капли крови развивался. И это может, вот нужно аккуратно с этим делом, потому что сейчас воспитаем такого трудоголика-мазохиста. Это предписание называется «Не чувствуй себя хорошо». Это тогда, когда родитель, например, говорит, вы знаете, у моей Машеньки была температура 38, и она ведь пошла и все-таки написала эту контрольную, потому что то-то, то-то. Вы знаете, у Петеньки очень болел живот, ему очень трудно было, и все равно он выступил на соревнованиях, ну и так далее. То есть подчеркивается вот этот героический аспект, и фактически ребенок получает такое сообщение, что ты крут, ты хорош, ты значим, когда ты на последнем надрыве, из последних сил чего-то делаешь. И тогда вырастает взрослый человек, который на работу приходит, да, и пока он не сдох, он будет работать, но он чувствует себя хорошим именно когда он вот этот вот уже из последних сил, а он все равно работает, и вот тогда он себя глубоко уважает. Вроде как другого нету способа поуважать себя. Ну, вот. Это у нас в школе отлично отслеживается в классе. Если, например, 28 градусов разрешено в 30 не ходить в школу, то ну, процентов 70 народу придет обязательно. Или будет смотреть так, 29. Если вдруг 29, что же делать вообще? И начинается переписка в Вайбер. Ну что, спите, люди, мне так хочется сказать, спите. Зачем это мучение в темноте и холоде и ребенку? А что, 8 утра, темно. С тяжеленными портфелями. Конечно. Что решит этот 1 градус? Ничего, отдыхайте, радуйтесь жизни. Предлагаю все-таки перейти к мотивации. Вот как раз на этой ноте, когда с одной стороны не чувствую себя хорошо, заставляет ребенка чрезмерно усердствовать, но с другой стороны есть же серьезный, с моей точки зрения, одна из самых частых жалоб родителей: ребенок вообще ничего не хочет. Ну, неинтересно ему ничего, кроме как рубилово в комп и все прочее. Ну, в соцсети максимум. Что с этим делать? Как мотивировать же ребенка? Не того, который 115 кружков посещает, а тот, который вообще ничего не хочет. Угу. Вот с ним как быть? Пауза. Хорошо, я могу спеть в этот момент. Ну, потому что мотивация – это очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Ну, в том смысле, что много аспектов. Вот смотрите, первый аспект. Первый аспект. А мы сами образцы мотивации. Если мы чего-то хотим, и все время чего-то это хотим, и это чего-то делаем, воплощаем, и от этого получаем удовольствие, скорее всего, это очень заразительная ситуация для нашего ребенка. Меня прям тянет рассказать про классический эксперимент, про потребность детей познавательную и творческую. Ну вот мы каких Отлично. Детей хотим? Отлично. Познавательных и творческих вроде как, да? Ну да, желательно. Обожаю этот эксперимент, все время рассказываю. Классика такая. Значит, психологи приглашали родителей с детьми для диагностики познавательных и творческих способностей, возможностей, потребностей. И психологи обычно хитрят, ну, то есть вот так обустраивают, чтобы у них был собственный эксперимент. И в данном случае экспериментальная ситуация заключалась в том, что родитель приходил с ребенком, и сначала он оказывался в специальном помещении, где еще не психолог сидит, а психолог, к психологу можно пройти чуть позже. То есть родитель с ребенком ожидают. И в этом помещении есть много замечательных вещей. Книги, игрушки, конструкторы и тому подобное. И отслеживали поведение родителя. Да. Ничего не смотрели. Ничего. Ну, вот выделили три типа матерей, потому что мамы, понятно, приводили детей. Первый тип – приличные матери. Мы приличных считаем хорошими, да? Это типа «сиди ровно, сложи ручки, ничего не трогай, видишь, это чужое». Фу. Значит, второй тип матерей – это которые вот такие воспитатели. Знаете, как у нас? Давайте отдадим ребенка в творческую студию. Они говорили: смотри, Миша, какие здесь интересные книжки. Давай мы с тобой их сейчас там поизучаем. Давай мы посмотрим, что тут есть. А третий тип матерей – это немножко сами такие. Значит, у них глаза: «О, Как интересно, да? И она сама начинала эти книжки, там, конструкторы и тому подобное. Знаете, заводная такая. Вот. А потом, значит, проверяли детей. Так вот, статистически получалось так, что самые творческие, самые познавательные дети, можно догадаться, у кого были, да? Ну, конечно. У этих заводных. А у нас родители как считают? Они, вот что я говорю, да? Давайте отдадим ребенка в творческую студию, он будет творческий. Да, пусть его там научат. Да, мы отдадим, это чувствуете, да, вот это вот, в помещении заперли, это будет творческий. У меня автоматом вспоминается уже по взрослым людям, по взрослым. Провожу тренинг в очень серьезной организации, с очень серьезными людьми. Я имею в виду, это вот VIP и полу-VIP, не будем называть должности. Это очень такой высокий кадровый резерв. То есть вот их прямо сейчас на очень высокие должности позиционируют. И тренинг вот по тому, чтобы они научились стратегически мыслить там, ну, и проявились как-то, чтобы можно было сказать, пойдут они туда по линейке этих должностей или нет. Вот. И есть простое упражнение, которое я даю. Простое задание. Нужно вот отсюда до сюда перебраться, и каждый раз способ должен быть новый. Ну, всего-то, да? Ну, и обычно люди там придумывают 1 328 000 способов, еще и я там придумываю их, и у нас получается такой фейерверк всякий. А тут я смотрю, кто-то придумывает, а кто-то вот так прямо не придумывает. И один такой серьезный, молодой, симпатичный человек, он очень плохо придумывает. И потом, когда мы анализируем вот эту ситуацию, я спрашиваю, что было препятствием для того, чтобы вы могли породить какие-то новые способы? На самом деле очень просто. И он так сказал, ну, вы же Наталье Владимировне дали инструкцию, как быть креативным. Ну вот, инструкцию не дали, никуда не пойду, ничего не придумаю, как это делать. Прелесть какая-то. Первый раз слышу. Не знаю. В смысле, это реальная прямая история? Я все историю рассказываю реальные, собственные практики. Если я говорю, не моя практика, я говорю, это вот из книжки. Или... Записать. Да, да. Вот. Это последствия нашего воспитания. А другая вот хитрушка, их много хитрушек с математикой. Забавную историю расскажи, да? Конечно. Я ее тоже люблю и тоже периодически рассказываю. Она вот из области, то, что я говорила, подкрепление, не подкрепление. Ну, смысл такой, если человек что-то делает, да, то же самое, как и животное, и получает положительную какую-то вот результирующую, то, скорее всего, это действие будет потом воспроизводиться. Ну, понятно, если мы детей там слишком... Вот он куда-то лезет, да, мы ему пресекаем, то он не получает подкрепление, потому что он будет активным. А я просто хотела рассказать, как у нас подкрепление работает, а мы не замечаем. Знаете, это вот из области... Ребенок ест кашу, а перед ним сидит мама, и у нее на лице написано... Такая кислятина, кислятина. Он, наверное, не полюбит эту кашу. Ну, правда, это так. Не подкрепили. Вот, и, значит, рассказ вот, который для меня вот такой иллюстративный, он следующий. Детско-родительский тренинг. Участники дамы, у которых есть дети. Одна из участниц такая очень яркая, рыжая, красивая, вы знаете, полнокровная такая, и очень артистичная, ну, не знаю даже, как сказать, дама, ну, вот молодая женщина. Вот просто вот кровь с молоком, и все такое вау. Вот, и она рассказывает ситуацию. Она говорит, у меня девочка, это маленькая девочка, которая еще кушает за столиком, вот который стульчик, и столик, который замыкает этот стульчик, да? Вот, засаженный туда ребенок кушает чего-то. Она говорит, у меня девочка, и вот интерпретация такая, что-то вроде аморального ребенка. Вот аморальный ребенок, он такой маленький, а уже... Он, в общем, нехорошие вещи делает. И когда я спрашиваю, что нехорошо он делает, помните, вот у нас... Помните, в Советском Союзе, кто уже помнит, там нельзя хлеб бросать, да? Это... Бросает хлеб. Хуже. Бросает колбасу. Бросает колбасу. Боже. Ну, то есть вот она сидит как за столиком. Могла. Да-да-да, понимаете. Сидит за этим столиком, что-то там кушает, уже наелась, и мама дает колбасу кусочек. Да? А ребенок, я не знаю, чайно или не чайно, ну, сбрасывает эту колбасу. И теперь вот представьте чисто визуально, что происходит. Яркая, рыжая, вот такая артистичная мама – стараясь ребенка не сильно травмировать, с такой натянутой улыбкой, пытается ребенку объяснить, что это нехорошо. Она говорит, Машенька, нехорошо бросать колбасу на пол. Ребенок, и, в общем, дает другую колбасу. Ребенок опять бросает на пол. И, значит, мама опять, Машенька, нельзя бросать колбасу на пол. И ребенок, понимаете, он делает назло. Совершенно ужасный ребенок, он каждый раз, раз за разом бросает колбасу. Вот что делать с этим ребенком, спрашивает мама, опечаленная, вот, то ли у него от природы такая аморальная какая-то установка, то ли что. На самом деле, Ребенку этого возраста объяснять вот про моральные ценности, конечно, вообще бессмыслица полная. А происходит следующее. Дети этого возраста, у них есть такая тотальная потребность ощутить воздействие на мир. Помните, они двери открывают, закрывают, там, за кнопочки нажимают. Там. Он ощущает вот этот мир, да, и как он может на него воздействовать. Потом это приведет к его ощущению, что он там сам, там все эти дела. Вот, это очень важный аспект. А тут вот такой совершенно замечательный момент. Скучно кушать, да? Скучно кушать. Ну, вот эта колбаса брошена. И вот такое ощущение, что-то кнопка нажала. Знаете, как чертик выскакивает из табакерки. Колбасу бросил, и тут как цирк, клоун такой, рыжий, яркий, с выражением на лице перед собой появляется. И начинается представление Маш. Для ребенка это вот чистая такая картинка, как мультфильм, да? И главное, что теперь она может это легко добиться, получить это чудесное изображение тем, что может бросать колбасу на пол. Ну вот, а мы это со своей взрослой... Спасибо, Наташа. Там взрослой головой. Прекрасно. Нет, ну интерпретация тоже отличная. Как-то у нее такие моральные, моральный какой-то урод. Это из той же серии, что гены проституции проснулись. Да-да-да-да-да. Ну, у родителей просто есть, ну, не только у родителей, а часто у супругов это есть. Вот некая легенда, которая называется «злая воля». То есть мы приписываем другому, что он делает что-то вот из посылов нам насолить, там сделать что-то такое. Ну, на самом деле, это обычно несостоятельная легенда. Какая образная картинка. Снится мне, видимо, будет сегодня. Так это мама вообще какая-то прекрасная с этой колбасой, с этим закрытым ребенком в стуле вообще. Блеск просто... Мы о чем говорили? Мы о мотивации говорили. И вот с этой мотивацией... Уйдем сейчас от компьютера, я сейчас заведу куда-нибудь. С этой мотивацией. Вот опять же, из тренинговой ситуации, вот есть такая хорошая вещь, есть совершенно замечательная книжка Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как», наверное, многие знают. Как активное слушание, да? То есть, когда ребенок говорит о чем-то, мы отражаем, то есть он говорит, вот, ну, что-то там, например, у меня не получилось, такая вещь, а вы вот что-нибудь повторяете, то есть не очень хорошо это сделалось. Это позволяет, вот когда ты отражаешь то, что говорит ребенок, это позволяет, ну, то, что называется, открыть ворота, ему хочется дальше что-то говорить. Ну, и на самом деле начинает раскручиваться разговор, который вы даже не ожидали, но ребенок открывает что-то. Вот, и это совершенно замечательная вещь, и говорят, что это гуманистическое такое отношение к ребенку, да, потому что он как личность начинает ощущать себя, вот, может отреагировать какие-то эмоции. Но вот здесь тоже, смотрите, какая хитрушка. Вроде мы тем самым даем ребенку развернуться, какой он есть. Но если посмотреть в коммуникации, когда мы общаемся, да, мы иногда что-то слушаем, а иногда что-то не слушаем, а иногда все слушаем очень внимательно. И некоторые мамы начинают слушать, ну, очень внимательно, прям вот, ну, и глаза, и лицо все изображает, все, что нужно, когда ребенок транслирует темы, для нее важные. Значит, я о чем? А, вот все тот же, например, детско-родительский тренинг. И я слышу, что говорят матери. Значит, одна мама рассказывает, что ее ребенок, это, например, девочка, третий класс школы, ну, в общем, расскажет, и все сюжеты фактически выкручиваются в том, что за этой девочкой ухаживают мальчики. И все очень красиво, и она фактически леди, и мальчик не один, и как-то легко у нее получается. Другая мама рассказывает, как совершенно замечательно ее ребенок укладывает портфель, как дома в комнате у нее все в порядке и так далее. А третья мама рассказывает, как ребенок успевает одновременно... в общем, на лошадях поучиться, там еще куда сходить, еще куда сходить. Фактически я в этом слышу, понятно, мамины интересы, мамину легенду. И когда взаимодействуют с ребенком, скорее всего, когда ребенок открывает рот про мальчиков, да, вот первая мама начинает слушать. А когда ребенок открывает рот там что-нибудь про учебное задание, скорее всего, это не вызывает интереса. И тем самым фактически, вот то же самое подкрепление, да? Мы подкрепляем определенные вполне интересы ребенка. Скорее всего, его потребности пойдут именно в ту сторону. К огромному сожалению, Наталья Владимировна, наше время нашей передачи подошло к концу. Я очень надеюсь, что мы еще встретимся и обсудим мотивацию, ошибки, контроль, ответственность и риски, о которых мы не поговорили. До свидания, дорогие радиослушатели. Спасибо, Наталья Владимировна. До свидания. Город детства.